Часть первая. О чем не подумал, про то не расскажешь. О чем не поплакал, про то не споешь. Омут кругл, глубок и мрачен. Никогда не меняет он своего угрюмого цвета. Светлые золотистые воды Игрицы, впадая в него, мгновенно темнеют, становятся густо красными, а, вырвавшись на волю, тотчас же обретают прежнюю прозрачность. У омута нет дна. Так полагали все. Случалось, что находился человек, который этому не верил. Как нет дна? И делал попытку измерить глубину его, а потом роковым образом исчезал. Так-то мстил омут маловеру. До сих пор никому еще не удалось проникнуть в темную бездонную душу омута и познать его. Легенды о нем, одна страшнее другой, передавались из уст в уста, из поколения в поколение. С годами они причудливым образом видоизменялись, сохраняя постоянную лишь мрачную свою окраску. Кто-то кого-то убил и, пряча след, бросил жертву в омут. Какой-то безумец вздумал искупаться. Мырнул в омут. Да так и не вымырнул. Какая-то красавица опустила в него помыть свои белые ноженьки и была затянута, завлечена в его глубь. Кто-то нехорошо выругался, упомянул в суе дьявола и сам неведомо, как очутился в омуте. С той поры все затонские матерщинники, проходя мимо омута, напускали на свой лик ангельское благолепие и взамен бранных слов истово твердили: «Господи, спаси, помилуй мя грешного!» Нашел свой смертный час в омуте и некий священник, погрязший в мирских делах, употребив зеленого змея сверх всякой меры. Темной ночью возвращался он от молодухи и кубарем скатился с высокого берега. Поутру прихожане из большого и старинного селения Савкино-Затона всем миром собором вышли с сетями, баграми, шарили-шарили, да так и ушли ни с чем. Одному только мальчонке удалось зацепить удильным крючком поповскую камелавку, и это было все, что осталось от батюшки. Таинственная, колдовская сила омута почему-то особенно манила к себе молодых барынь. По свидетельству затонских стариков, утонуло их там не с числа. Влюбится глупая в заезжего гуляку гусара. Тот проведет с ней ночь, и поминай, как звали. Рвет на себе косы барынька, ломает рученьки, а потом вдруг вспомнит про омут. Камень на шею и бут их. Черные круги медленно разойдутся во все стороны, посеребрятся под луной, успокоятся. И, затихнув, угрюмый загадочный омут ждет очередной жертвы. Он окружен талами, высоченной крапивой, горькими в великанский рост лопухами и папоротником. Все это туго опутало с хмелем, колючими плетями ежевики, удав травой, и сделало берега омута малодоступными. Лишь узкие тропинки рыбаков робко пробираются сквозь эти заросли, но и рыбаки бывают тут редко. Недобрая слава омута пугает и их. А рыбы в омуте великое множество. Караси размером и цветом напоминают давно нечищенные медные самовары, сазаны, лещи, окуни, щуки, лени, самы. Омут называется вишневым. А почему, никто не знает. самые давние жители Савкина Затона, такие как бабка Сорочиха, не помнили, что по берегам его росли вишни. Может быть, нарекли его так за темно-красный цвет, а может быть, за то, что уж очень много, ежели верить легендам, людской кровушки цвета спелой вишни пролилось в вечно студеные воды омута и окрасило его. Прохожих всех без исключения при виде омута охватывала оторопь. Девчата миновали его не иначе, как рысью и с отчаянным визгом, а богомольные старухи обходили далеко стороной. Один только человек не страшился вишневого омута и часто подолгу засиживался на самом крутом и пугающем берегу его. Это был Гурьян Дормидонтович Савкин. Его смелости, однако, никто не удивлялся, потому как давно всем было доподлинно известно, что Гурьян с нечистой силой омута заодно, что он с нею на короткую ногу. Самого Гурьяна односельчане боялись еще пуще дьявольской силы омута. Сказывают, он и жену подобрал под стать себе. Жена его, Февронья Жмычиха, колдунья. Карпушка Колунов, например, своими глазами видел, как Жмычиха в глухую полночь заплыла на самую середину вишневого омута и три раза кряду проблеяла по-козлячьи. По имени Савкиных было названо и село. Позднее, правда, у Гурьяна появился опасный соперник. Появился совсем незаметно, тихо, и в короткое время оказался предметом всеобщего и удивленного внимания. Он не сворачивал чужих скул в кулачных побоищах, не убивал потехи ради одним ударом полуторагодовалого быка, как это делал Гурьян, не засиживался до глухой поры у страшных берегов омута, не мял в темных углах зазевавшихся молодаек, не пускал по миру неугодных ему затонцев. Светло-русый и вообще весь какой-то светлый, с веселыми и добрыми, тоже светлыми глазами, высокий, чуть-чуть сутулившийся, человек этот взошел однажды на высокую плотину, повернулся спиной к закинутыми за нее тяжелыми руками к вишневому омуту, долго глядел на противоположный берег Игрицы, а на другой день его уже видели там, на левом берегу. Напивая что-то себе под нос, он один, без чьей-либо помощи, рубил и выкорчевывал дубы, осины, вязы и поклёник. Лошади у него не было, и срубленные деревья он оттаскивал сам. Попрятавшиеся в кустах бабы все это время наблюдали за ним. Их особенно удивило то, как незнакомый им человек, похоже, странный, копал землю. Он не нажимал на заступ ногой. Лопата как бы сама от легкого усилия рук погружалась в почву. «Силище-то, бабоньки! А ведь молоденький!» — шептала горячо какая-нибудь. И вдруг, примолкнув, думая, видно, про что-то свое, бабье глубоко, сожалеюще вздыхала, не спуская тоскующего, зовущего взгляда с запотевшей шеей и упруго шевелящихся под холщовой рубахой лопаток работника. Через несколько дней против омута за речкой Игрицы люди увидали небольшое солнечное пятно. Маленький кусок земли, освобожденный от лесного плена, а на куске этом молчаливого парня, вытиравшего белым рукавом рубахи пот с веселого, открытого, улыбающегося лица. Девушка, проходившая напротив, видать, на мельницу, что стояла на правом берегу Игрицы, недалеко от вишневого омута, невольно задержалась, а, глянув украдкой на молодого, светлого человека и как бы загоревшись от него, вспыхнула жарким пламенем и убежала. А потом долго не могла угомонить разбуянившегося в груди сердечко. Рядом с этим парнем Гурьян Савкин, пришедший понаблюдать за странными делами незнакомого ему человека, казался еще темнее, чем был на самом деле. Грубо вырубленные черты его выступали особенно четко, и думалось, что сам сатана вышел из леса и зрит на дела человеческие с угрюмым неудовольствием. Бабы, ожидавшие со страхом, что Гурьян сейчас же ударит незнакомого человека пудовым своим кулачищем, немало подивились, когда Савкин постоял молча, да так же молча и удалился прочь, не причинив парню никакого зла. Окружив плотным кольцом гулю, великую бутыль с водкой, грузчики, оживленные с масляно блестящими загорелыми лицами, нетерпеливо поглядывали на старшего артели, который, как бы испытывая стойкость своих товарищей, не спеша тщательно протирал грязной тряпкой жестяную кружку. Потом, очевидно, с той же целью приподнял кружку на уровень глаз и, прищурясь, долго изучал ее, полуоткрыв рот. И только потом позвал: «Мишка, подходь, что ли?» Старший артели, да и все грузчики хорошо знали, что парень, к которому были обращены эти слова, не подойдет и не примет участие в веселом распитии гули. Но для порядку приглашали его. «Подчивать можно, а не волить нельзя», философски заключил после небольшой паузы старший, довольный, похоже, тем, что полагающийся в подобных случаях порядок соблюден им полностью, что внимание к непьющему товарищу проявлено, совесть компании теперь чиста, и, следовательно, можно спокойно начинать. К тому же, по времени это совпало с той критической минутой, когда терпение ожидающих истощилось, и когда один из них, щупленький, с быстрыми темными глазками паренек, неизвестно почему оказавшийся в артели грузчиков, жалостливо протянул: «Давай, Федор, не томи душу!»